Глава 14. Я проснулся от резкого, жесткого рывка. Тело невольно дернулось вперед, плечо ударилось о стенку вагона. Больно, сука. «Видимо, тормозим. Наверное, где-то рядом». Голос Артемия был первым, что я услышал после того, как открыл глаза. Я протер лицо, пытаясь стряхнуть остатки сна. Потом достал из кармана мегафон, экран осветил ящики с кристаллами и усталые лица моих партнеров. Открыл приложение карты. Геолокация показывала, что мы где-то в глуши, как раз на месте, где у нас спланирована разгрузка товара. «Встаем, друзья», — сказал я, поднимаясь. Мозоли на ногах от этих дурацких ботинок горели огнем. «Мы почти на месте. Скоро будет наша остановка». Сашка и Артемий зашевелились, с трудом расправляя затекшие конечности. Мы все старались размяться, так как шея затекла после длинной дороги в неудобном вагоне. Я подошел к двери нашего, ставшего уже чем-то родным, вагона, с усилием отодвинул ее на несколько сантиметров. В щель хлынул холодный, свежий воздух. Пахло хвоей, влажной землей и железом. Впереди, в паре сотен метров по ходу движения, рядом с путями уже стояли машины. Темный грузовик с высокими бортами и внедорожник-пикап. Подходящий транспорт. Артемий был в этом вопросе крутым специалистом. Всегда находил лучшие решения в вопросах, когда дело касалось логистики. «Твои ребята на месте, Артемий. Красавцы. Все строго по таймингам». Обернулся я к нему. «Алексей, а ты что, во мне сомневался?» «Как так?» Он попытался улыбнуться и отшутиться. «Никогда, дружище», — ответил я честно. «Никогда. Еще с первой нашей встречи я понял, тебе можно доверить даже собственную жизнь». Сашка, прислонившись к стенке, смотрел в щель на незнакомый пейзаж. «Никогда еще не был так далеко от дома», — тихо пробормотал он, больше сам для себя. Я подошел и хлопнул его по плечу. «Это только начало, брат, все еще впереди. Скоро выйдем на международный уровень», — сказал я, улыбнувшись. В этот момент поезд дернулся так, будто машинист решил остановиться экстренно. Раздался оглушительный скрежет тормозов, из-под колес брызнули волны оранжевых искр, нас всех швырнуло вперед. Я удержался, вцепившись в дверной косяк. Артемий и Сашка упали вперед. Наконец, с последним протяжным скрипом, состав замер. Приехали. Сначала была тишина, а потом послышались голоса, хлопанье дверей машин. Я откатил тяжелую дверь вагона полностью. На улице светало. Из грузовика и пикапа вышли четверо. Мужики крепкого телосложения. Именно такие ребята нам сейчас и нужны. Они увидели нас и направились к вагону быстрым, уверенным шагом. «Здорово, мужики!» — крикнул я, спрыгивая с поезда на насыпь. Ноги неприятно подкосились, привыкая к твердой земле после долгой трески. «Ну что, давайте накинемся на товар, по-быстрому раскидаем и поедем дальше. У нас еще одна локация впереди». Я указал на ящики, теснившиеся в глубине вагона. Без лишних слов началась работа. Я запрыгнул назад. Мы с Сашкой и Артемием стали подавать ящики с высоты вагона, а люди Кайзера принимали их внизу и тут же относили к грузовику. Периодически я ловил на себе взгляды людей Артемия. Они старались не задерживаться, но я видел, как их губы подрагивают от сдерживаемого смеха. Еще бы, это было вообще неудивительно. Картина была сюрреалистичная. Я в своем безупречном, но теперь изрядно потрепанном смокинге с красной бабочкой под грязным воротником таскаю тяжелые ящики с контрабандой в какой-то уральской глухомане. Я выглядел как сумасшедший аристократ, случайно забредший на эту делюгу после какой-то безумной алковечеринки. После того, как один из мужиков, принимая у меня ящик, не выдержал и слегка хихикнул, я решил, что так дальше не может продолжаться. Не то чтобы меня раздражали их взгляды, просто мне самому было некомфортно в таком виде. «Мужики, а у вас случайно не найдется во что переодеться?» Крикнул я вниз, стараясь говорить как можно более буднично и обычно, стирая границы между нами. «А то, сами видите, я с дресс-кодом сегодня не угадал. Вообще неудобно. Да и к тому же, если я не переоденусь, вы скоро своим смехом давиться будете. А если кто-то умрет еще ненароком?» Все вокруг, включая Артемия и Сашку, громко рассмеялись. Напряжение немного спало. «Повезло тебе, барин!» — крикнул в ответ парень с бородой, который водил пикап. «Я всегда второй комплект с собой вожу. Водительское дело, оно такое, то масло брызнет, то в грязи застрянешь. На, лови! Надеюсь, подойдет тебе размерчик». Он достал из-за сиденья пикапа свернутый в тугой рулон черный пакет и метким броском кинул его мне. Я поймал прямо на лету. «Герой, ты спас не только меня!» — сказал я и скрылся в глубине вагона. В пакете оказались простые, но крепкие вещи. Штаны цвета хаки, поношенная, но чистая теплая ветровка того же цвета, черная майка и пара черных кроссовок в сеточку. Я с облегчением скинул смокинг. Ткань, которая еще вчера казалась второй кожей, теперь раздражала, напоминая о Бали, о севере, о смерти. Короче, воспоминания были не самые приятные, если честно. Я быстро переоделся. Это был как раз мой размерчик. Даже кроссовки оказались как раз в пору и не жали. Я глубоко вздохнул, почувствовав себя наконец-то комфортно. Движения больше не скованы, обувь не жмет, даже мозоли стали меньше чувствоваться. Свой костюм я аккуратно сложил в тот же пакет и отнес водителю. «Вот, держи, дружище, считай, что мы с тобой поменялись», — сказал я, протягивая ему пакет. «Спасибо, выручил». Мужик взял пакет, заглянул внутрь, и его лицо выразило целую гамму эмоций от шока до нескрываемого удовольствия. «Да не за что, барин. Тебе спасибо». Пробормотал он, явно не зная, как обращаться ко мне теперь. Артемий, увидев меня в новом обличье, ухмыльнулся. «Теперь ты в привычной одежде, да, Алексей?» Подколол меня Артемий. Примерно в таком образе он впервые в жизни увидел меня. С тех пор многое поменялось. Наконец, последний ящик был погружен в грузовик. Я подошел к локомотиву, где в открытом окне курил Степан. «Все, Степан, мы закончили. Спасибо. Вот, держи, в этот раз раньше оплачу ваши услуги». Я сунул ему в руку заранее приготовленную, туго скрученную пачку купюр. «Ого, неожиданно. Не за что, Алексей». Кивнул он, быстро спрятав деньги. «Счастливо вам добраться дальше и осторожнее будьте. Эти места так себе в плане безопасности». Он дал гудок, и состав медленно тронулся, оставляя нас одних среди уральской глуши. Шум уходящего поезда быстро сменился полной тишиной, нарушаемой лишь карканьем вороны где-то в лесу. Обстановка была слегка жутковатая. «Куда дальше едем, босс? Есть локация?» — спросил водитель грузовика, подходя ко мне. «Вот эти координаты нам нужны». Я показал ему экран мегафона с сообщением от Тони Волкова. «Вводи в приложение». Мужик достал свой навигатор, вбил данные и после этого удивленно присвистнул. «Показывает, полтора часа ехать. По грунтовкам еще часть дороги. Такое себе». Не особо довольно произнес он. «Да, не особо близко», — пробормотал я. «Барин, ну а что вы хотели?» — усмехнулся водитель. «Это же Урал, мать его, за ногу. Тут такое расстояние считается, как в соседнем доме. Леса да горы, они расстояние растягивают на несколько десятков километров. «Ладно, хватит лясы точить», — сказал я. «Поехали». «Артемий, Сашка, а поедем в кузове пикапа? Так, с ветерком. А то у меня после этого вагона клаустрофобия разыгралась, мне кажется. Хочется чего-то более свободного. Погнали. С кайфом же». «Полностью поддерживаю», — сказал Артемий, с наслаждением потягиваясь. «Ну, куда я без вас?» Вздохнул, но согласился Сашка. Мы втроем забрались в кузов пикапа, прислонились к бортам. Остальные расселись по машинам. Двое в кабину грузовика, двое в кабину пикапа. Двигатели рявкнули, и маленький караван тронулся по узкой разбитой грунтовке, уходящей в чащу леса. Холодный ветер бил в лицо, забирался под ветровку, но это было лучше, чем душный вагон. Я смотрел на проносящиеся мимо могучие темные стволы сосен, на седой мох, свисающий с ветвей, на первые лучи солнца, пробивающиеся сквозь хвойные ветви. Красота была суровой, величественной. Я, если и бывал в таких краях в прошлой жизни, то лишь проездом. Прилететь в какой-нибудь отель на переговоры, пообщаться, подписать бумаги в конференц-зале с видом на ту же тайгу и укатить обратно, к себе в цивилизацию. Никогда не чувствовал себя чем-то целым с природой. Но сегодня я получал от этого эстетическое удовольствие. «Артемий!» — крикнул я, пытаясь звучать громче, чем шум ветра и рев мотора. «А ты вопрос решил, м?» «Какой именно, Алексей?» — крикнул он в ответ. «А то в последнее время их так много у нас, что я даже слегка запутался». «Ну, ты же сам говорил, что слитки золота, скорее всего, с гербом рода Волковых, и что нужно будет их переплавить, помнишь? Решил эту проблему?» «А, про это?» — он кивнул. «Да, есть у меня одно хорошее решение. Через знакомых нашел одного крупного ювелира, как раз работает в Екатеринбурге. Говорят, мужик серьезный, вопросы решает и нам поможет. Когда делаем свои дела, тут сразу поедем к нему». «А ты чего раньше не рассказывал?» — спросил я. «Да когда, Лех?» — он развел руками. «То одно, то другое. То аристократов кремируют, то в поездах трясемся. Некогда было совсем. Думал, скажу уже по факту, когда золото в руках будет». «Ладно, молодец, что придумал решение», — сказал я и снова уставился на лес. Дорога становилась все уже и хуже. Асфальт закончился еще полчаса назад. Теперь мы петляли по какой-то лесной тропе. Колдобины и ухабы заставляли пикап подпрыгивать так, что мы едва удерживались в кузове. Признаков цивилизации не было видно уже давно. Ни линий электропередач, ни следов охотничьих избушек, только лес и больше ничего. Но вдруг он расступился. Мы выехали на обширную поляну, посреди которой виднелось то, что с большой натяжкой можно было назвать аэродромом. Короткая неровная взлетная полоса, посыпанная щебнем. Рядом полуразрушенный ангар из ржавого профнастила. Один огромный лист обшивки был оторван и висел, скрипя на ветру. Внутри ангара стоял небольшой облезлый грузовой самолет с пропеллером на носу. Машина выглядела древней, но ухоженной. Колеса накачаны, стекла кабины чисто вымыты. Из-за угла ангара вышел какой-то старик. Высокий, сухой, как щепка, в потрепанном ватнике и ушанке. В его руках был старый, но грозного вида охотничий карабин. Он неспешно подошел к середине полосы, встал прямо на пути нашего каравана и поднял руку, требуя остановиться. Водители резко затормозили. Пикап дернулся, и я с размаху ударился головой о кабину. В ушах зазвенело. «Эй, вы чего, дрова везете, что ли?» — прохрипел я, потирая место удара. «Шеф, там он что?» — крикнул водитель, указывая на ружье. Я выбрался из кузова, спрыгнул на землю и поднял руки, показывая, что мы бездорожны. «Отец, «Опускай оружие!» — крикнул я громко и четко. «Мы тут по делу, от Тони Волкова! Нас должен ждать его человек!» Старик не опустил ружье, но палец с курка убрал. Его острый взгляд скользнул по мне, по машинам, по открытому кузову грузовика. «А чего молчите-то?» — проворчал он. «Я бы сейчас вам, не глядя, головы посносил». Он махнул рукой и отошел к ангару. Мы медленно подъехали к самолету и вылезли из машин. Я направился к старику, который прислонил ружье к стене и теперь доставал из кармана махорку. «Василий!» — отрывисто представился он, прежде чем я успел заговорить. Руку он не протянул. «Алексей!» — сказал я, кивнув. «Ну что, Василий, открывай двери самолета, будем грузить товар». Он молча кивнул, подошел к хвосту самолета и откинул небольшой грузовой люк. Внутри тесно, но наши 40 ящиков должны были влезть. «Пацаны, все туда!» — скомандовал я, и наша бригада снова взялась за работу, теперь уже перегружая ящики из грузовика в самолет. Пока шла погрузка, я подошел к Василию, который наблюдал за процессом, невозмутимо раскуривая самокрутку. «Отец, насчет оплаты. Тони сказал, что ты должен нам ее отдать. Все в силе?» — спросил я у старика. Василий вынул изо рта сигарку, сплюнул. «Естественно, в силе. Волковы всегда платят по счетам. Жди тут». Он развернулся и зашел в темный проем ангара. Вернулся через пару минут, неся в каждой руке по небольшому, но массивному на вид металлическому кейсу. Он поставил их на землю у моих ног. «Проверяй, все там», — сказал он коротко. Я присел на корточки, отщелкнул замки на первом кейсе и приподнял крышку. То, что я увидел, заставило меня на секунду застыть. Даже в тусклом свете уральского утра золото слепило глаза. Слитки лежали ровными рядами. Каждый весил те самые 100 граммов. По крайней мере, так на них было выбито. Поверхность была слегка неровной, будто отлитой в кустарных условиях. Но сама проба была высочайшей. У металла был глубокий, почти красноватый блеск. И на каждом слитке было четкое клеймо. Стилизованный волчий оскал. Герб дома Волковых, как я догадался. Артемий был прав на все 100. Это было родовое фамильное золото, опасное и легко отслеживаемое, но, сука, невероятно красивое. Я захлопнул кейс и поднялся. «Василий, ящики будешь проверять?» Спросил я, кивнув в сторону почти уже загруженного самолета. Старик усмехнулся, обнажив редкие желтые зубы. «Не, незачем. Барин вам доверяет. Сказал, нет смысла смотреть. Надеюсь, вы не подорвете его доверие. Он не любит, когда его обманывают». «И не думал так делать», — честно ответил я. «Это не мой стиль, так вести бизнес». «Ну, тогда все хорошо». Поставил точку Василий в нашем диалоге. Мы стояли и наблюдали, как последние ящики исчезают в самолете. Когда работа была закончена, Василий потушил ботинок самокрутку. «Ну все, я полетел. Приятно было познакомиться, Алексей», — сказал он. «И мне, Василий», — ответил я. «А куда хоть летите?» — спросил я из любопытства. Он снова усмехнулся, на этот раз с какой-то хитринкой. «Не настолько сильно мы вам доверяем, парень». Он подмигнул мне и, повернувшись, направился к кабине самолета. Мы отъехали на безопасное расстояние и стали наблюдать. Летчик забрался в кабину, и через минуту пропеллер дрогнул, закрутился, превратившись в прозрачный круг. Двигатель заревел. Самолет затрясся. Он медленно выкатился из ангара и направился к началу полосы. «Ставлю 1000, что не взлетит», — вдруг сказал один из мужиков Артемия, хихикая. «Я 500, что взлетит. Но он в ту сосну врежется», — поддержал другой. «Пацаны, я на вас смотрю, и мне за наше поколение стыдно», — с пафосом сказал Артемий. «Я верю в русского человека и в русскую технику. Ставлю 1000, что взлетит и улетит». «Поддерживаю тебя, Артемий», — кивнул я, доставая кошелек. «Я тоже ставлю 1000, что взлетит». Самолет тем временем набрал скорость, подпрыгивая на кочках полосы. Казалось, он никогда не взлетит. Но в самый последний момент, уже почти у кромки леса, его колеса оторвались от земли. Он тяжело, неохотно, но пополз вверх. Пропеллер выл натужно. Самолет трясся, но набирал нужную высоту. Через минуту он был уже лишь темной точкой в сером небе, а затем и вовсе скрылся в облаках. «Ну что, жду свой выигрыш», — сказал я, оборачиваясь к тем, кто ставил против. Они поворчали, но все-таки отсчитали деньги. «Артемий, погнали дальше», — скомандовал я, поднимая тяжелые кейсы. «Говори водителям адрес того ювелира. Нужно закончить со всем, и чем быстрее, тем лучше». Мы загрузились в машины, и наш караван, теперь уже с другим ценным и по-своему опасным грузом, продолжил свой путь в Екатеринбург.